Почему 13 июня 1941 года личный состав 9-го особого корпуса, до рядовых солдат включительно, получил краткие русско-румынские разговорники? Ответы на все эти вопросы мы найдем после длительных поисков в других источниках, но только не в мемуарах генерала Батова, который этим поистине необычным корпусом командовал. Батов весь этот период просто и мило пропустил. Не найдя ответов, тут мы поднимаемся на более высокий уровень. Но из тех, кто в тайны был посвящен полностью, Сталин, Молотов, Маленков, Берия, Тимошенко и Жуков, мемуары писал один только Жуков. Что ж, и это немало. Жуков был начальником генерального штаба, то есть лично отвечал за дислокацию и перемещение войск, и без его разрешения ни один батальон с места двинуться не мог. Кроме того, Жукову лично подчинялась служба ВОСО, то есть все, что связано с военным исполнением железных дорог. Не разреши, Жуков, и ни один вагон с военным грузом с места не тронется. Наконец, любое сообщение ТАСС, в котором упоминается Красная Армия, готовится в генеральном штабе, то есть в конторе Жукова. Жуков – это единственный источник, который имел отношение ко всему комплексу затронутых в этой главе проблем. В своих мемуарах он или обязан взять на себя ответственность за передачу лживого сообщения ТАСС, или должен от него отмежеваться. Мол, всякие там безответственные штатские товарищи бухнули в колокола, прокричали в эфир глупейшие сообщения ТАСС, действительно обстановки не зная и не поинтересовавшись в генштабе, идет переброска войск или нет. Итак, ответы на все вопросы должны быть в мемуарах Жукова. Мы с волнением открываем пухлый серый том воспоминаний и размышлений. И не обнаруживаем ни воспоминаний, ни размышлений. Жуков уходит от ответа. Его книга написана так, будто читатели умственно неполноценны. «Да, — говорит Жуков, — была переброска войск, но цель ее не сообщает. Обходит Жуков молчанием и количество войск. Забывает сказать, кто и когда принимал решение на их переброску. Остается неясным, почему начало переброски войск и передача сообщения ТАСС, опровергающего слухи о таких перебросках, совпали по времени. Нестыковка двух ведомств или, наоборот, четкая координация действий? Вместо цифр и объяснений Жуков дает пространное на три страницы описание переброски войск. Но хитрость в том, что описывает Жуков переброску войск не от своего имени, а цитирует своего друга Баграмяна, который в те времена доступа к государственным секретам не имел. Слушайте Баграмяна, который в те времена был только полковником. Слушайте Баграмяна, который был в первом стратегическом эшелоне и не имел права знать ни состава, ни назначения, ни конечных районов движения второго стратегического эшелона. Находясь в первом стратегическом эшелоне, Баграмян мог видеть только незначительную часть прибывающих войск. Вот этим-то описанием Жуков и избавляет себя от необходимости говорить правду. В данном случае использовать Жукову цитаты Баграмяна – это примерно то же самое, что астронавту, побывавшему на Луне, описывать Луну фрагментами из романов Жюля Верна и Герберта Уэллса, которым на Луне побывать не довелось. За кого Жуков принимал своих читателей? Если мы желаем узнать мнение Ивана Христофоровича Баграмяна, то откроем его книги и прочитаем сами. Спору нет, Баграмян пишет много и хорошо, у него блистательная эрудиция, тонкий анализ и цепкая память.